Сатана приобрести у них золотой браслет. В Амударинском кладе насчитывалось около 180 различных предметов, и самую большую группу составляют предметы личного обихода знатных особ. Золотые обкладки ножен, серебряные декоративные умбон-щита, золотые украшения на одежду и амуницию, золотые браслеты и гривны. В Иране, во времена правления династии Ахеменидов, например, такие браслеты и гривны были неотъемлемой частью торжественного облачения царя, царских телохранителей, высших сановников и вообще знатных лиц. Найденные золотые и серебряные статуэтки, миниатюрные модельки колесницы и золотая статуэтка всадника, по предположениям ученых, вероятно, имели культовое назначение. А вот назначение других предметов, золотые статуэтки животных или полуизображения человеческих голов, пока остается неизвестным. В процессе длительного изучения амударинских сокровищ ученых, однако, занимал и другой вопрос. Чем этот клад был для его владельца? Ведь среди найденных предметов не было никаких письменных источников, кроме монет с надписями. Поэтому ученые не имели ни одного документального свидетельства. Предположения о принадлежности сокровищ амударинского клада возникали самые разнообразные. Например, что сокровище Окса является остатками погребения. Но, во-первых, в нем оказалось довольно большое количество монет. А, во-вторых, отсутствовали многие характерные для погребения предметы, изготавливавшиеся из недрагоценных металлов. Многие вещи из склада были изготовлены мастерами, жившими не только в разные эпохи, от VII века до нашей эры и почти до II века нашей эры, но и в разных мирах. В амударинских сокровищах отражены эстетические представления и эллинов, и древневосточные художественные традиции, а также образы и сюжеты евразийских степей. Но прежде всего амударинский клад — это сокровище, так как вещи в него отбирались по признаку ценности. Многие из них сделаны из золота и серебра и являются настоящим богатством. Генерал-майор Каннингем, руководитель археологической службы в Индии, считал, что найденные вещи принадлежали родовитой бактрийской семье. Один из представителей ее в тревожное время войны между Антиохом III и Эвтидемом I был вынужден покинуть дом, захватив с собой все самое ценное. Опасность заставила его спрятать драгоценные вещи и монеты, а вернуться за ними ему уже не пришлось. Исследователь Гиршман считал, что где-то на левобережье Амударьи находился храм иранской богини Ардвисуры Анахиты. Поэтому он рассматривал амударинские сокровища как ритуальные приношения верующих за 2 или даже за 3 столетия. Когда в 329 году до нашей эры к храму подошла армия Александра Македонского, сокровищницу из храма вывезли и зарыли. Кузьмина в своем предположении как бы соединяет две предшествующие гипотезы. По ее мнению, амударинский клад — это сокровище бактрийских царей, которые наряду со светскими обязанностями исполняли и обязанности верховных жрецов. Большинство предметов из амударинского клада попало в Британский национальный музей. Вместе с ними в музей поступило и 1500 монет, однако некоторые ученые, например, Артамонов, считает, что они к сокровищам Окса не имеют никакого отношения. Видимо, исследования будут продолжаться еще долгое время. А мы бы хотели рассказать об одном предмете — серебряной статуэтке, изображающей стоящего мужчину. Статуэтка эта литая и гравированная, местами позолоченная. Стоящий мужчина держит в левой руке пучок прутьев или цветов, а его правая рука опущена вдоль тела. У мужчины узкая борода, тяжелые брови, прямой нос, большие глаза с искусно выполненными веками, хотя зрачки не обозначены. На голову мужчины надета низкая цилиндрическая тиара, повязанная лентой, стянутая на затылке в узел. Свободные концы ленты свисают вниз. Плоскую вершину головного убора обрамляет позолоченный обруч с выгравированными ступенчатыми зубцами. Волосы мужчины собраны в валик, локоны на затылке выполнены кружками с точкой в центре. Дальтон, самый первый исследователь амударинского клада, опираясь на особенности верхнего облачения персидского покроя, длинная в складках с очень широкими и свободными рукавами, относил статуэтку мужчины к началу V века до нашей эры. Одеяние характерное для высшей персидской знати, и помогло Дальтону датировать эту вещь. А нанесенные гравировкой на верхнем обруче тиары ступенчатые зубцы позволили ему определить статуэтку как изображение ахеменидского царя. Сокровище из Панагюришта. В Болгарии говорят, что археологам достаточно только тронуть землю лопатой, остальное делается само собой. Находка следует за находкой. Это, разумеется, преувеличение, но в декабре 1949 года в Панагюриште, небольшом городке, окруженном садами и полями, было сделано поистине сенсационное открытие. В тот день братья Дайковы заготавливали глину для кирпичей, и вдруг их лопата ударилась обо что-то твердое. Петка Дайков разгреб немного землю и увидел металлический ободок. В первый момент он решил, что ободок медный. Петка еще разгреб землю, и опять мелькнуло что-то желтое. Тогда он позвал братьев, но в первые минуты они не могли даже понять, что это такое. А это были тяжелые, дивные работы, древние фигурные золотые кубки. 8 ритонов, сосудов для вина, лежали на фиале, блюде в неглубокой яме. Место, где был найден клад, находится в 2 километрах южнее Панагюриште. По соседству с ним следов более или менее значительных древних поселений не имеется. Нет здесь также и каких-либо монументальных развалин, чтобы предположить связь между ними и кладом. Может быть, владелец этих древних сосудов пришел сюда издалека? Многочисленные и разнообразные археологические памятники Фракийской земли и ее центра, города Пловдива, давно привлекали внимание археологов. Богатые фракийцы приобретали предметы роскоши, которые изготовлялись в лучших ремесленных мастерских древности, и Панагюриштинский клад относится ко второй половине IV или первой половине III века до нашей эры. Фракия переживала в этот период очень важные события своей истории. Именно в это время Филипп II присоединил Фракию к Македонии. Потом она была базой для его сына Александра Македонского, походе на Персию. После смерти Александра Великого полководец Лисимах стал правителем Фракии, а позднее и ее царем. Это был честолюбивый военачальник, который стремился восстановить великую державу Александра Македонского. Его военные действия, а также попытки фракийцев освободиться от владычества македонян, совсем истощили и обескровили Фракию, которая после смерти Лисимаха сразу же подверглась нашествию кельтов. Частые войны, восстания самих фракийцев, вторжение кельтов — все это создавало среди жителей восточных областей Балканского полуострова неуверенность в завтрашнем дне, и они зарывали свои сокровища в землю. Может быть, панегириштинские золотые сосуды и являются одним из таких кладов? Уникальные кубки пролежали в земле более 2000 лет. Эти бесценные сокровища, скорее всего, принадлежали человеку знатному и богатому. Может быть, это был один из подвижников Лисимаха, какой-нибудь полководец, принимавший участие в походах и войнах. В какой-то момент, на войне все бывает, владелец склада счел разумным спрятать свое сокровище. Уходил ли он от погони, просто ли спасался бегством, кто может сейчас знать, как все это было? Вся найденная в Панагюриште утварь изготовлена из чистого золота. Ее общий вес чуть больше 6 килограммов. На тяжелых золотых фигурных сосудах представлены чеканные сцены из мифов и иллюстрации греческим сказаниям о героях. На одном сосуде сражается с киренейской ланью достославный Геракл. Год преследовал он ее и, наконец-то, настиг. Еще немного, и взвалит он чудесную быстроногую лань на свои могучие плечи и отправится с ней к царю Эврисфею. А вот борется с критским богом, наводившим ужас на всю округу Марафона, поставлявшего кровавому чудовищу жертвы Тесей. Уже упал на колени грозный бык и прижимает его к земле герой. Не сбудутся коварные планы Медеи, рассчитывавшей, что погибнет он в единоборстве с чудовищем. На другом сосуде мы видим богиню мудрости Афину, покровительницу древней Аттики, ее главного города. Богиня сидит, одетая в длинный хитон, а в левой руке она держит шлем, правая опирается на круглый узорчатый щит. Спокойное и величественное ее лицо. Внимательно и испытующе смотрят глаза. Рядом с ней Парис во фракийском одеянии, в коротком хитоне и длинных чулках. В левой руке он держит скипетр, правая немного поднята. Складывается впечатление, будто он что-то объясняет. Еще один персонаж участвует в этой сцене. Сидящая на троне богиня Гера. А неподалеку от нее мастер изваял во весь рост прелестную Афродиту, богиню любви. Перед нами явно изображен знаменитый суд Париса. Амфора Ритон, высота ее 29 сантиметров, вес около 1700 граммов, является не только самым большим и тяжелым сосудом, но, наверное, и самым интересным. Выгнутые наружу края горлышка украшены рельефным орнаментом в виде жемчужин. Гладкая шейка амфоры отделена от остальной ее части 2 полосами. С яйцевидным орнаментом. Под ручками амфоры расположены изображения курчавых голов негров с выпуклыми глазами, приплюснутыми носами и широко открытыми ртами. Через рты налитая в амфору вода может выливаться наружу, и таким образом из ртов двух негров одновременно могли пить два человека, причем каждый из них держал амфору за одну из ручек. Примечание. У древних фракийцев существовало обычай, что побратавшиеся лица пьют из одного сосуда. Нижние части ручек амфоры покрыты вертикальными каннелюрами, а верхние части представляют собой фигурки кентавров. У кентавров довольно густые, но не длинные волосы и бороды. Волосы на груди и шерсть, покрывающая лошадиную часть их тела, древний мастер выполнил насечкой. Ноги кентавров заканчиваются копытцами, и вообще все тело их выполнено анатомически правильно. Под одной из ручек амфоры находится изображение дверей античного дворца. Эти двери и делят на две части декоративную полосу, которая украшает боковую поверхность амфоры. Двухстворчатые двери обиты гвоздями с широкими декоративными шляпками, а сами двери расположились между двух колонн с ионическими капителями. Над каждой колонной изображена львиная голова. Двери приоткрыты, и между их створками видны руки и часть лысой головы бородатого мужчины, вся поза которого выражает сильный испуг. Причиной его страха является группа воинов, атакующих двери. Фигуры воинов крупнее размеров дверей и фигуры мужчины. Пятеро из них обнажены. Лишь за плечами одного воина развивается плащ. Четыре воина, находящиеся ближе к двери, размахивают мечами. Еще один с трубой подает сигнал к нападению. По другую сторону двери изображены фигуры двух спокойно разговаривающих мужчин. Они стоят, опираясь на сучковатые палицы, которыми обычно были вооружены герои древних сказаний и легенд. На плечи мужчин накинуты плащи, на ремнях висят мечи. Один из этих мужчин — босой старик с бородой и в плаще, свисающим с его левого плеча и покрытым узором из листьев. А второй мужчина — юноша. Щеки его покрыты пушком чуть пробивающейся бороды, а волосы на голове не очень длинны. Юноша смотрит на предмет, который ему показывает старик, и, широко расставив большой и указательный пальцы правой руки, как бы пытается показать необходимый размер или расстояние. Все восемь ритонов из панагюриштинского клада лежали на золотом фиале блюде, на поверхности которого были нанесены четыре концентрических круга. Первый из них был самым маленьким. Его обрамляют 24 рельефных изображения желудей. Затем следуют три круга миниатюрных рельефов голов негров с веселыми улыбками и лукавыми глазами. По красоте и богатству, по изяществу отделки деталей, найденный клад является одним из редчайших памятников эллинистического искусства. Золотой кубок с историей козы. Археологические раскопки под руководством Нягабхана на холме Марлик, который располагался у дороги из Тегерана в Казвин, начались в конце 1961 года и продолжались два сезона. За это время было раскопано 53 погребения, находки в которых вызвали большой интерес ученых всего мира. Но оценки научного качества, не художественного, найденных предметов колебались от самых восторженных до самых критических. Например,